Там, где только что стоял хоббит, медленно подымалась примятая трава. А вниз по склону прошуршали шаги, легкие, как шелест весеннего ветра. Остальные хранители, собравшись в кружок, сидели на берегу. И хотя каждый из них дал себе слово спокойно ждать, разговор постоянно возвращался к решению Фродо. «Да, тяжкий ему предстоит выбор», — со вздохом сказал Арагорн. «Путь на восток смертельно опасен из-за орков, а идти в Гондор, быть может, еще опасней, ибо врагу донесут, где мы укрылись, и под натиском темных сил Минас Тирит рано или поздно падет. Ведь даже Элронд признал, что противостоять всему вражьему воинству он не в силах. Как же быть?» Боюсь, что лишь Гэндальф сумел бы разгадать эту гибельную загадку, но Гэндальфа нет. «А значит, разгадывать ее придется нам», — продолжил за Арагорна Леголас. «Мы должны помочь Фродо. Давайте-ка позовем его и проголосуем, куда идти. Мне кажется, что раз путь на восток закрыт, надо пробираться в Гондор и немного переждать». «И мне так кажется», — поддержал Гимли. «Но если Фродо все же решит свернуть на восток, я пойду с ним». «Да и я пойду», — отозвался Леголас. «Бросить его сейчас было бы предательством». «Ну, предателей-то среди нас, я думаю, нет», — сказал Арагорн. «Однако, если Фродо отправится в Мордор, ему не помогут ни семь, ни 77 спутников, а, возможно, и навредят. Большой отряд легко обнаружить. Так что я предложил бы всего троих — Сэма, разве он отстанет от хозяина, себя и Гимли». «А мы?» — негодующе воскликнул Мэри. «Мы с Пином еще в Норгороде решили, что пойдем за Фродо куда угодно, и пойдем. Да только это же ужасно — отпускать его прямо к врагу в зубы. Мы должны его остановить». «Конечно, должны», — поддержал приятеля Пин. «Но мыслимо ли сейчас туда лезть? Вот он и не может решиться, понимает, что одного мы его не отпустим, а просить нас идти с ним в Мордор не хочет. Мог бы, правда, и догадаться, что мы без всяких просьб сами пойдем, если не сумеем его удержать». «Эх, не знаете вы хозяина», — вмешался Сэм. «Это он-то не может решиться. Да он, небось, уже в Лориэне решился. Ну, на кой ему, скажите, Минас Тирит? Ты уж не сердись». Ища глазами гондорца, добавил Сэм. И вдруг обеспокоенно воскликнул. «А где же Барамир? Он ведь еще с вечера вроде как не в себе. Ну да ладно, у него дом рядом, ему не до нас. А хозяин, он давно уж решил, что пойдет в Мордор. Решить-то решил, да побаивался. Ему и сейчас, ясное дело, страшно. Он, конечно, много кое-чего повидал с тех пор, как ушел из Торбы, раз не выбросил это треклятое кольцо в реку и не удрал, куда глаза глядят. Ну, а все-таки страх его гложет. Да и кто тут не испугается, хотел бы я знать. А про нас, про всех, он понимает, что мы его не бросим. Это-то ему главная помеха и есть. Потому как у него решено идти одному. Он вот сейчас вернется, и мы еще хлебнем с ним горя. Попомните мои слова». Он ведь никого в Мордор брать не захочет. — А Сэм-то, пожалуй, прав, — задумчиво сказал Арагорн. — Так что же нам делать? — Не пускать его! Ни в коем случае не пускать! — вскричал Пин. — У нас нет на это права, — возразил Арагорн. — Он главный хранитель и один отвечает за судьбу кольца. Мы не должны диктовать ему свою волю. Не должны, да и не сможем, слишком грозные силы втянуты в борьбу за Великое Кольцо. — А тогда пусть скорее возвращается и будь что будет, — жалобно сказал Пин. — От такого ожидания и рехнуться недолго. Часто, наверное, давно прошел. — Гораздо больше, чем час, — подтвердил Арагорн. — Пора бы ему вернуться. Хранители встали, и в это мгновение из-за деревьев вышел Барамир, растерянный и угрюмый. Он приостановился, словно пересчитывая своих спутников, и молча сел на траву, немного поодаль от них. — Где ты был, Барамир? — спросил его Арагорн. — Тебе не встретился Фродо? — Встретился, — чуть помедлив, ответил гондорец. А потом исчез. Я уговаривал его пойти в Минастирит и погорячился. И он исчез. Видимо, надел кольцо. Исчез, как сквозь землю провалился. Мне не удалось его разыскать. Я думал, он уже вернулся. — И тебе больше нечего сказать? — мрачно нахмурившись, спросил гондорца Арагорн. — Сейчас нечего, — с усилием проговорил Барамир. — Да это как же! — испуганно воскликнул Сэм. — Его же нельзя надевать! От него же один только враг знает, какие беды могут стрястись. — Ну, он его, наверное, сразу и снял, — рассудительно сказал Мэри. — Вроде Бильбо, когда ему хотелось отделаться от незваных гостей. — А куда он хоть пошел-то? — взволнованно вскричал Пин. — Его ведь уже целую вечность нету. Где он? — Когда ты его видел, Барамир? — спросил Арагорн. — Полчаса, а может, час назад. Неуверенно отозвался гондорец. «Он исчез. Я долго его искал. Я не знаю, не знаю!» Барамир обхватил руками голову и смолк. «Целый час?» — простонал Сэм. «Скорей, пойдемте! Надо его найти!» Сэм бросился в лес. «Подожди!» — тревожно окликнул хоббита Арагорн. «Поодиночке нельзя. Надо разделиться на пары». Но никто его не слушал. Сэм уже подбегал к лесу. Мэри с Пином мчались вдоль берега реки. «Фродо! Фродо!» — кричали они. И гулкое эхо далеко разносило их звонкие голоса. Леголас и Гимли тоже скрылись в лесу. Арагорн рванулся за Сэмом, потом остановился и крикнул Барамиру. «Приди в себя! Сейчас некогда разбираться, что ты учинил с Фродо. Беги за Пином и Мэри. Охраняй их, и если Фродо не отыщется, возвращайся сюда». «Я тоже скоро вернусь». Барамир побежал вдоль реки. Арагорн вверх по склону горы. Он догнал Сэма у лужайки, окаймленной с трех сторон горными рябинами. Тяжело отдуваясь, хоббит разглядывал Толбрандир, словно Фродо мог перенестись туда на крыльях. «Пойдем вместе», — сказал ему Арагорн. «Никто из нас не должен бродить здесь в одиночку. Того и гляди, грянет какая-нибудь беда, я ее чувствую. Скорее!» Мы подымемся на Амон-Видар и посмотрим, что творится вокруг. Фродо, по-моему, пошел именно туда. Так что не отставай и смотри в оба. Арагорн быстро зашагал к обзорному сторожевому посту. Сэм не смог угнаться за следопытом. Потеряв его из виду, он остановился. «Не умеешь как следует работать ногами, работай головой», — посоветовал он себе. «У гондорца нету привычки врать». Да только вот рассказал он вроде бы не все. Что-то новое испугало хозяина, и его вдруг сразу как стукнуло уходить. А куда? Ясное дело, на восток. Без Сэма? То-то и получается, что без Сэма. У хоббита на глаза навернулись слезы. Да не реви ты, а думай, — одернул он себя. Летать хозяин пока не умеет, а восток за рекой, а у берега лодки. «Ну-ка, Сэм, бери ноги в руки и дуй к берегу, авось поспеешь!» Хоббит умолк и помчался вниз. Упал до крови, ободрал колени, торопливо вскочил и побежал дальше. Вот и берег. Сэм осмотрелся и на мгновение застыл, вытаращив глаза. С берега медленно съезжала лодка, пустая. И рядом никого не было. Вскрикнув, хоббит рванулся к реке. Пустая лодка съехала в воду. «Я тоже!» — отчаянно заорал Сэм. «Я тоже!» — и, разбежавшись, плюхнулся в Андуин. Лодка уже отошла от берега. Сэма подхватило мощное течение, и он тотчас же скрылся под водой. Из пустой лодки послышалось проклятие. Потом проворно заработали весла сами по себе. Лодка развернулась и подошла к тому месту, где скрылся Сэм. Голова Сэма показалась над водой. В его широко открытых глазах застыл ужас. Он судорожно отплевывался. Фродо протянул ему левую руку, а правой цепко ухватил за волосы. «Ну-ну, ничего», — проговорил он с испугом. «Держи меня за руку, сейчас мы причалим». «Спасите!» — жалобно воскликнул Сэм. Я не вижу руку-то! Я тону! Спасите!» «Да вот она, вот!» — отозвался Фродо. Он похлопал Сэма рукой по плечу, и тот немедленно в нее вцепился. «Держись за борт», — сказал ему Фродо. «Мне же надо грести». Сэм перехватился. Фродо быстро подошел к берегу, вылез из лодки и снял кольцо. Сэм торопливо выбрался на луг. «Ну и репей», — сказал ему Фродо. «Да как же вы, сударь, на такое решились-то?» — укоризненно воскликнул дрожащий Сэм. «Что бы вы делали, если б я не подоспел?» «Спокойно шел бы себе на восток», — невольно улыбнувшись, ответил Фродо. «Спокойно?» — с негодованием подхватил Сэм. «Без всех, а главное, даже без меня. А ну как с вами что-нибудь случится, кто вам поможет? Одному-то?» «Нет уж, этого я, сударь, вынести не могу». «Не можешь? А если ты погибнешь в дороге? Как, по-твоему, я смогу это вынести?» — спросил его Фродо. — Ведь я иду в Мордор. — А то куда же? — отозвался Сэм. — Конечно, в Мордор. Вместе и пойдем. — Послушай, Сэм, — сказал ему Фродо, — сейчас вернутся все наши спутники и опять заведут бесконечные споры, а мне обязательно надо уйти. В этом единственное спасение, пойми. — Идти одному погибель, а не спасение, — возразил Сэм. — Я тоже пойду. «Или никто из нас никуда не пойдет. Да я все лодки сейчас продырявлю, чтобы не отпускать вас одного в Мордор». Фродо благодарно и весело рассмеялся. «Одну-то оставь», — сказал он Сэму. «Иначе как мы переправимся через Андуин?» «Ладно, собирай свои пожитки, репей». «Я мигом», — радостно откликнулся Сэм. «Вещевой-то мешок у меня уже собран, только вот немного еды прихвачу». Оттолкнувшись от берега, Фродо сказал, «Значит, не удалось мне уйти одному. А ведь я, признаться, и рад, что не удалось. Ужасно рад, дорогой ты мой Сэм. Видно, так уж нам суждено судьбой идти вместе до самого конца. Будем надеяться, что наши спутники сумеют отыскать безопасный путь. Но мы-то едва ли их когда-нибудь встретим». «Гора с горой, — говорят, — не сходятся. — А мы ведь не горы, — возразил ему Сэм. Два хоббита плыли на восток. Фродо усердно работал веслами, но легкую лодку сносило течением. Утесы скалистого остались позади, рев оскаленного явственно приближался. Сэм старательно помогал хозяину, а все же медленно, очень медленно пересекали хоббиты могучий Андуин. В конце концов они добрались до берега у южных склонов лесистого наслуха. Вынув из лодки вещевые мешки, они оттащили ее от воды и спрятали за большим серым валуном, а потом, не мешкая, пустились в путь.